5. У каждой вещи в этом мире есть точка рождения и точка смерти. В этом и заключается основополагающий цикл Ци. Дао Цзы. Книга пути. Классика добродетелей. 2.7. Цзэнь внезапно проснулся посреди ночи. Ему снился город из песка. Серебряный полумесяц, окутанный тенями дракон. И ему снилась Лань. Он выпрямился и провел рукой по лицу. Фитиль сальной свечи догорел, а чернильница опустела. Погребальная камера, в которой он теперь работал, была погружена в тишину и мрак. Наступили часы, которые простой народ называл призрачными. Это имя имело куда более глубокий смысл, чем многие полагали. Инь из других миров просачивалась в этот в большем объеме, так что шансы увидеть духов и чужие души заметно возрастали. На импровизированном столе Цзэня были разбросаны барабан из лошадиной кожи, золотое орлиное перо, латунное зеркало размером с ладонь и трактат «Классика богов и демонов». Целый день он провел в одиночестве над книгой, что нашел в сундуке из березового дерева. Взгляд его стал остекленевшим, а плечи болели от кропотливого перевода мансарианского языка, сознанием которого ему суждено было вырасти, который он должен был знать так же хорошо, как линии на собственной ладони. Он не спал, не ел и даже не пил, если не считать чашечку чая, которую для него заварил Шандзюнь. Тень черной черепахи примостилась в самом темном углу комнаты, паря в том месте, до которого не дотягивалось пламя свечи. Бог-демон оставался рядом с Цзэнем весь прошедший день, поскольку его упорство уступило место разочарованию, и он не стал разрывать их связь. Цзэнь надеялся, что черная черепаха заполнит пробелы в тех местах, которые сам он перевести был не в силах. Иногда ему казалось, что грань между его сознанием и сознанием демона стиралась. Когда он натыкался на незнакомый знак, перевод приходил в его голову, вытянутый из океана знаний, которыми обладала черная черепаха. Цзэнь поднялся на ноги, зажег новую свечу и подошел к первой могиле. Он окинул взглядом мансарианского генерала, сохранившегося настолько хорошо, что он мог бы спать на ложе из погребальных шелков. Поддавшись порыву, Цзэнь поднял руку, притянул Ци кончиком пальцев и начал чертить мансарианскую печать, которую изучил совсем недавно и расшифровал только наполовину. Он почувствовал ее незавершенность сразу, как только она активировалась. Ци растянулась неравномерно, как дырявое стеганое одеяло. Комбинация штрихов и нитей Ци несколько раз вспыхнула, прежде чем с шипением растаять в клубах дыма, оставив его наедине с мерцающим светом свечи. Цзэню захотелось швырнуть что-нибудь в стену. Много раз, пребывая в отчаянии и негодовании из-за всего, что у него отняли, он подумывал уничтожить это место волной черного огня. Он глубоко вздохнул, позволяя пламенеющему гневу остыть. После этого снова подошел к столу, поднял трактат «Классика богов и демонов» и перевернул страницу. Та оказалась пустой. Цзэнь в ужасе уставился на нее, уверенный, что разум снова сыграл с ним злую шутку. Он опять перелистнул страницу и еще раз просмотрел оставшуюся часть книги. Ничего. Он вернулся к последней списанной странице и, внимательно рассматривая следующий за ней белый лист, провел по нему пальцами. Все же там что-то было. Что-то, впитавшееся в пожелтевший пергамент и мерцающее, как массирское стекло. Цзэнь прикоснулся к этому пальцем и громко втянул в себя воздух. Кожу обожгло, боль пронеслась по руке, подобно лесному пожару, и его разум помутился. Отшатнувшись от книги, Цзэнь опрокинул свечу. Пламя прокатилось по комнате. Подобно молнии, оно охватило погребальные склепы, и в мгновение ока все подземелье оказалось в огне. Цзэнь призвал Ци и создал печать, которая одновременно призывала энергию воды и высасывала из комнаты воздух. Это был один из базовых принципов, которому он научился. В великом цикле Ци воздух порождал огонь, а вода его уничтожала. Чтобы стереть ту или иную Ци, следовало призвать элемент разрушения и избавиться от порождающего элемента. Стирающая печать пронеслась по комнате. И все же вода лилась сквозь огонь, как если бы он находился в другой плоскости. Даже когда вокруг пламени не осталось воздуха, оно разрасталось все выше и горело все ярче. Вспышкой жгучей боли огонь полоснул по запястью Дзеня. Он плеснул в него водный фу, но это не возымело никакого эффекта. Вода скользнула по коже, не погасив пламя, которое продолжало подниматься по его руке. Перед глазами все покраснело. Огромная птица с золотыми глазами повернулась к нему. Пламя пронзило грудь Дзеня, не позволяя дышать. Его разум, как и комнату, окутала тьма. Когда Дзень моргнул, то обнаружил, что стоит на коленях с трактатом в руке. Свеча была на месте, освещая помещение медленным ровным пламенем. Никаких следов пожара или красной птицы. Подземелье было таким же тихим и неподвижным, как и всегда. Со стен теперь мягко капала вода, вырвавшаяся из стирающей печати, которую он в панике начертил. Трясущимися руками Дзень откинул со лба прядь волос. Его пальцы были влажными от пота. На них не было ни ожогов, ни ран, но все же пожар и боль казались такими реальными. Дзень почувствовал, как мощная энергия бога-демона уменьшает свою власть над ним, снова удаляясь в те места, куда не проникал свет. Что это было? Он ненавидел то, что лишился самообладания, и теперь говорил прерывисто. «Печать!» — послышался ответ. Медленный и в каком-то смысле неуверенный. Впервые с момента знакомства Дзеня и черной черепахи. Дзень снова взял в руки книгу и перелистнул на то место, где начинались пустые страницы. Там, в центре, теперь пылала печать, состоящая из неразборчивых штрихов. На мгновение Дзень уставился на нее, загипнотизированный явной сложностью и тем, какой живой казалась заключенная в ней Ци. Каждый штрих будто бы оставлял след из огня и крови. Источник непостижимой силы, незаметный до тех пор, пока не присмотришься. Мастер печати Гьешо или старший мастер даже мечтать не смели о том, чтобы достичь такого уровня мастерства. «Создай ключ», — приказал богу-демону Дзень. Последовала еще одна пауза, и он снова ощутил эту несвойственную неуверенность. «Не могу», — зарычала черная черепаха. «Почему это?» «Печать содержит пламя одного из четырех. Того, кто подобен солнцу, багровому цвету огня, крови и разрушения. Попытки создать ключ вызывают галлюцинации и боль, которые ты только что испытал. Алый Феникс, птица с ярко-красным оперением, которую он видел, бог-демон, на протяжении нескольких династий служивший императорской семье и о котором было так мало известно. Четвертый и последний бог-демон, которого Акарина Лань выследила на неизведанном участке звездного неба. Да, остальная часть трактата была запечатана тем, кому был привязан Алый Феникс. Дзень внимательно посмотрел на открытую книгу, на пустые страницы, следовавшие за печатью. «Хочешь сказать, что эта печать...» — начал он медленно. «Была создана с помощью Ци Алого Феникса по приказу императорской семьи. Что оставшаяся часть книги в руках убийц моего клана?» Тени зашевелились, когда черная черепаха взглянула на Дзеня. Ответ скрывался в ее молчании. Дзень ударил кулаком по земле, и та с громким шумом треснула. Когда волны Ци, пропитанные его гневом, накатили подобно приливу, он почувствовал толчки, отдающиеся глубоко в почве и в каменных стенах вокруг. На несколько мгновений злость, терзавшая Дзеня, затуманила зрение и лишила возможности мыслить здраво. императорская семья украла половину трактата, который принадлежал его предкам. Того самого трактата, который позволил бы ему призвать всадников смерти, армию его прадеда. Но между приступами гнева он кое-что вспомнил. Алый Феникс, один из двух потерянных богов-демонов, которых они с Лань могли выследить по звездным картам, что появлялись, когда она играла на окарине. Звездным картам, которые он скопировал еще несколько недель назад. Цзэнь порылся в своем мешочке и на ощупь нашел кусочки пергамента, которых часто касался, чтобы убедиться, что они не утеряны. Даже не разворачивая карту, чтобы посмотреть на черные точки, обозначающие звезды на ночном небе, Цзэнь мог видеть прошлое так же ясно, как если бы это случилось вчера. Девушка, которая играла на окарине. 4 квадратных куска неба, что сияли над их головами. Алый, лазурный, серебристый и черный. Он развернул пергамент и поднес его к свече. Здесь, в погребальной камере, эти точки ни о чем не говорили. Но Цзэнь отчетливо помнил, что они не соответствовали ни одному участку ночного неба на центральных равнинах. Если он хотел получить доступ к оставшейся части классики богов и демонов, ему следовало найти Алого Феникса, чтобы тот снял свою печать с книги. Но было невозможно сказать, сдвинулся ли с места бог-демон с тех пор, как они скопировали карты. К тому же, как он собирался убедить Алого Феникса снять печать? Очередная непредвиденная сложность, еще один шаг, отделяющий его от цели. Цзэнь поднялся на ноги и направился к лестнице, ведущей прочь из погребальной комнаты. В голове стучало, но от усталости или же от едва сдерживаемой ярости сказать было сложно. Свет свечей, спертый воздух, тишина мертвецов — все это стало удушающим. Ему нужно было выйти на улицу, увидеть звезды. Когда он прошел сквозь печать, которую оставил на брюхе обсидиановой черепахи, та зашептала. Чувствуя, что что-то не так, Цзэнь огляделся по сторонам. Открытый коридор древнего дворца оставался таким же темным и холодным. Он почувствовал зимний ветерок со стороны входа, из которого должен был открываться вид на заснеженные горы, дремлющие под чернильно-черным небом. Но Цзэню показалось, будто кто-то завязал ему глаза. Сделав несколько шагов, он ощутил движение в воздухе. Кто-то за его спиной прохрипел: «Тэмура Цзэнь». Цзэнь обернулся. То же лицо в темноте. Бледная кожа мертвеца и прилипшие к ней пряди волос. Пустые глазницы, вытянутый язык. А в руках, посиневших и со сгнившими ногтями, сосуд. Именно этого монстра Цзэнь видел вчера. Так что он выхватил ночной огонь и нанес удар. «Тэмура Цзэнь!» — взвизгнуло существо, отскакивая в сторону. Сосуд разбился, ударившись о стену, и темнота стала всепоглощающей. Остались только отголоски криков существа и слабый горьковатый запах того, что было в сосуде. «Мура Цзэнь! Цзэнь! Цзэнь! Цзэнь!» Он моргнул. Все вокруг прояснилось, когда лунный свет упал на разбросанные по земле осколки и трещины в стенах дворца. Перед ним стояла знакомая фигура с длинными волосами, собранными в конский хвост. Приоткрыв от удивления рот, Цзэнь смотрел на разбитую чашу с лекарственным отваром, от которого теперь стал скользким пол. Шандзюнь? Цзэнь чувствовал себя так, как если бы только что очнулся от сна. От кошмара. Шандзюнь обхватил себя руками за плечи. «Я не мог уснуть, а потом подумал, что ты там внизу совсем один. Я пришел, чтобы принести тебе немного горячего отвара, пополнить твою ян», — объяснил он. И Цзэнь отметил дрожь в голосе ученика-целителя. «Извини, что побеспокоил». Стараясь выровнять дыхание, Цзэнь спрятал меч в ножны. Ему хотелось опуститься на колени перед Шандзюнем, единственным понимающим его человеком из прошлой жизни, и молить о прощении. Вернуться к тем дням, когда их единственной заботой было узнать, накажет ли их мастер текстов за то, что они не выучили древние хинские трактаты. «Нет, Шандзюнь, ответил Цзэнь. «Это я должен просить прощения. Инь в этом месте. То, что здесь произошло...» Он сглотнул, не зная, как рассказать о монстре, который ему привиделся. «Я понимаю», — заверил Шандзюнь, и Цзэнь отвел взгляд. Он не заслуживал сочувствия, когда едва не ранил того, кто когда-то был ему дорог. «Я все уберу». «Оставь», — ответил Цзэнь резче, чем хотелось бы. «Пожалуйста», — добавил он уже мягче. «Постарайся поспать, я сам все уберу». Шандзюнь колебался. «Илантийцы собирают силы в Имаранской пустыне», — выпалил ученик целителя. И Цзэнь догадался, что только этого он и ждал. «Безымянный мастер только что вернулся с разведки. Я подслушал, как он говорил мастеру Нуру, будто илантийцы подобрались близко к чему-то или кому-то». Надежда, которая отразилась в его взгляде, пронзила Цзэня острее любого меча. «Думаешь, есть возможность?» «Кто-то». Было несложно догадаться, о ком говорил Шандзюнь. Кроме самого Цзэня, существовала только одна мишень, на которую илантийцы могли слетаться, как мухи. Сун Лянь. Цзэнь возглавил дворец, как возглавил бы любой лагерь. Он раздал ученикам задания, в том числе включающие поиск еды и воды. Он попросил безымянного мастера и нескольких учеников постарше осмотреться вокруг и доложить ему о любом передвижении илантийских войск. Мастер ассасинов был способен отследить Ци на невероятно больших расстояниях. Он слышал шепот в дуновении ветра, в качающихся деревьях и течении рек. Раз уж за ужином безымянный мастер ничего ему не сказал, значит, он планировал сохранить это в секрете. У Цзэня тоже имелось несколько тайн. Например, что они были не единственными из школы белых сосен, кому удалось спастись. Что среди выживших был и Чотай, заклинатель духов. И что той ночью сам он спас Лань. Цзэнь не мог найти в себе силы посмотреть другу в глаза. Вместо этого он взглянул на мерцающие в черном небе звезды, которые виднелись в открытом проходе. «Зачем ты говоришь мне об этом?» — произнес он. «Потому что, если Лань жива...» Шандзюнь сглотнул. «Если она жива, то, возможно, ей нужна помощь». Цзэнь на мгновение закрыл глаза. Как же это было похоже на кроткого ученика-целителя. «И если она действительно жива, ты отправишься ее искать?» Шандзюнь приоткрыл рот. Он не решался заговорить, но Цзэнь и так знал ответ. Поэтому он резко повернулся и направился к выходу. Он чувствовал на себе взгляд друга. Невысказанный ответ, как и мольба Шандзюня, остался висеть в воздухе. Возможно, ей нужна помощь. Снаружи над его головой сияли звезды, такие же яркие, как монеты. Цзэню вспомнилась история, которую ему рассказала мать. Миф о королевстве, расположенном за пределами реки Забвения, и о 9 источниках бессмертия, у которых души умерших находили покой. Звезды были хранителями завесы, что отделяло этот мир от следующего. Чтобы блюсти равновесие между двумя мирами, древние практики отдали свои ци и души. Цзэнь размышлял о том, что ждало его в том, другом королевстве. Он поднял голову навстречу льющемуся с небес лунному свету и выдохнул струйку пара. Честно говоря, как только Шандзюнь рассказал ему о последних новостях, в голове Цзэня начал формироваться план. Оставшаяся часть классики богов и демонов была защищена печатью Алого Феникса, настолько мощной, что даже черная черепаха не смогла подобрать к ней ключ. Звездные карты, что Цзэнь скопировал благодаря Карине Лань, истрепались. Он отвел взгляд от квадранта, в котором было указано местоположение черной черепахи. Воспоминание о предательстве, что отразилось на лице Лань, когда она узнала о его намерении связать себя с богом-демоном, всегда вызывало в нем чувство вины. И сосредоточился на квадранте, отведенном для Алого Феникса. Чтобы найти место, на которое указывала звездная карта, нужно было определить, какая часть света соответствует изображенному куску ночного неба. В школе Цзэнь уделял мало внимания геомантии, которая была частью занятий по астрологии. Алый Феникс, как он мог предположить, находился где-то к юго-западу от дворца. А точнее, если вычисления Цзэня были правильными, где-то в Имаранской пустыне. У входной колонны зашевелились тени. Они раздвинулись, показав мужчину, будто вылепленного из них. Было непонятно, откуда он появился, поскольку вокруг не нашлось бы места, чтобы спрятаться. Но в этом и заключался талант мастера ассасинов. Когда безымянный мастер остановился прямо перед ним, Цзэнь напряг челюсть. Инстинктивно ему захотелось потянуться к мечу, что было смехотворно, ведь мастер был его союзником. Однако от полуприкрытых глаз наставника ничего не укрылось. Он посмотрел на пояс Цзэня и на то, как слегка подрагивали его пальцы. Затем на звездную карту, которую Цзэнь сжимал в руке, и на книгу под мышкой. Цзэнь задался вопросом, видел ли безымянный мастер, как он напал на Шандзюня. У него возникало параноидальное ощущение, что этот практик способен читать чужие мысли. «Вполне может быть», — шепнула черная черепаха. Ее тень задержалась в уголке сознания Цзэня. «Как тебе известно, Ци не ограничивается физическим миром. Есть те, кто способен учуять ее в эмоциях или мыслях, или в чьей-то душе». Цзэнь сглотнул и поклонился. «Шифу! Неважно, насколько высокий статус кто-то мог получить в жизни, обучающий его практике всегда оставался его мастером, даже если теперь власть принадлежала Цзэню. «Ученик-целитель уже доложил тебе», — сказал мастер ассасинов голосом, подобным ветру в беззвездную ночь. Уже не впервые Цзэнь не знал, что ответить. «Могу ли я чем-то помочь?» — поинтересовался он, стараясь, чтобы голос звучал ровно. «Утихомирь бога-демона». Вот и все, что сказал безымянный мастер. «У тебя нет права приказывать мне. Я был твоим учителем на протяжении 11 циклов. Если бы я действительно желал тебе вреда, ты бы здесь не стоял сегодня». Безымянный мастер говорил спокойно, так что понять было трудно, угрожал он или же пытался разуверить. Цзэнь стиснул зубы, но послушал учителя и разорвал связь с черной черепахой. Тени, казалось, отступили. Воздух стал более легким, и вся настороженность, которую он испытывал по отношению к мастеру, испарилась. «Ты и сам это чувствуешь», — моргнул мастер ассасинов. «Не понимаю, о чем ты», — сохранил равнодушное выражение лица Цзэнь. «Что же ты такого увидел, что атаковал Шандзюня?» «Не понимаю, о чем ты», — повторил Цзэнь, чувствуя, как что-то сжимается в груди. «Он просто меня напугал». «Так ты не видишь вещей, которые заставляют тебя задуматься, реальность перед тобой или иллюзия? Голос в темноте, например, лицо в тени, подкрадывающееся все ближе существо». Волосы на затылке Цзэня встали дыбом, и он подумал о чудовищном монстре с пустыми глазницами и сгнившей кожей. Об ощущении, что что-то всегда наблюдает за ним. Что-то, скрытое между мирами Ян и Инь, жизни и смерти. Его молчание, должно быть, послужило ответом, потому что мастер шагнул вперед. «Я работал в императорском дворце. Я знаю, как ведут себя одержимые демоном. Особенно, когда в твоем ядре ци столько инь. Если не желаешь потерять разум в угоду своему богу-демону, лучше тебе начать действовать, пока еще не поздно. Еще один шаг вперед. Поиски Феникса приведут тебя на запад, так что позволь поделиться с тобой еще одним соображением. Там существовал древний клан, охранявший истины этого мира», — продолжил он, повернувшись лицом к темному коридору, который вел в подземелье, к тайнам, которые мансарианцы похоронили внутри, к историям, утраченным во времени. Поговаривали, что императорская семья веками просила у них советов и стала такой могущественной только из-за секретов, которые те раскрыли. Благодаря этому клану правители, привязанные к богу-демону, сохраняли здравый ум и правили на протяжении нескольких династий. И благодаря этому клану они познали секреты богов-демонов. На последней фразе мастер посмотрел Дзеню прямо в глаза. В них читалось что-то, напоминающее жалость, а также нечто, похожее на сострадание. «Инь черной черепахи стремительно поглотил разум твоего прадеда. Подобное бремя нелегко нести, Ксан Темура Дзень. Древние практики не так просто настаивали на том, что лучше не сворачивать с пути. Слишком много инь может отравить твою ци, сделать ее нестабильной». Нестабильной. Дзень подумал о последнем поступке Ксана Телюйжигина, о крови невинных, которой он запятнал свою репутацию. «Сумасшедший!» — шептались жители деревни. «Одержимый демоном! Чистое зло!» Дзень крепче сжал рукоять ночного огня. «Сколько времени было у императорской семьи, прежде чем демон поглотил их?» — спросил он. «Не путай!» — ответил мастер. «Итог сделки с демоном всегда один. Но всю свою жизнь правители контролировали собственный разум. Вот к какому выводу я пришел, наблюдая за императорским лекарем во дворце». Но Дзень уже не слушал. Всю жизнь. Пообещав свою душу черной черепахе, он и мечтать не смел о каком-то подобии жизни, будущего. Он поклялся отдать все, что от него осталось. Тело, разум, а затем и душу. Лишь бы спасти эту землю от колонизаторов и вернуть ее в распоряжение 99 кланов. И Дзень, каким он был еще цикл назад, жесткий, дисциплинированный и не мечтающий о чем-либо еще, сделал бы это без всяких сожалений. Так было до тех пор, пока на его пути не повстречалась певичка из чайного дома на юге. Стоило Дзеню подумать о своих мечтах, о проблесках счастья, которое ему довелось испытать, его воспоминания крутились вокруг нее, вокруг Лань. В той маленькой горной деревушке, защищенной от всего мира туманом и легким дождем, в нем зародилась надежда. Возможно, всего лишь возможно, существовал способ использовать силу черной черепахи и не сойти при этом с ума, хотя бы не так быстро. Может, он мог бы вернуть эти земли и продолжить жить, чтобы править ими. Чтобы увидеть, как возрождаются к жизни кланы и как практики снова ходят по водам рек и озер древности. И, возможно, всего лишь возможно, рядом с ним была бы его любимая. Надежда — чудовищная вещь. Он сделал все возможное, чтобы погасить оставшиеся от нее угли. Но от слов безымянного мастера они снова разгорелись. «Где этот клан?» — спросил Дзень. Безымянный мастер не выглядел удивленным, как будто своими проницательными глазами он видел каждую мысль в сознании Дзеня. «На краю этого царства, в Имаранской пустыне, лежит город бессмертных, Накар, в котором когда-то правили Юэ». В книгах Дзеню попадались редкие упоминания о Юэ, которые в их мире считали чуть ли не мифом. «Клан Юэ вымер много династий назад», — заметил он. «Исчез», — поправил безымянный мастер. «Клану Юэ были известны секреты бессмертия, царства, которые лежат за пределами нашего мира. Когда смертные начали искать их, дабы удовлетворить свои амбиции, древний клан не смог вынести подобной ноши. Они попросту исчезли. И все же легенда гласит, что в ночной час, когда наступает полнолуние, а инь обретает силу, границы между нашим миром и другим королевством, царством духов и призраков, слабеют. Возможно, именно в Накаре можно найти ответы. Из искр надежды разгорелось пламя. Накар. Реально существующий город. Каково это — повелевать силой черной черепахи без страха потерять рассудок, без чувства, что отведенное ему время подобно песку, что стекает в другую половину песочных часов? «Почему ты помогаешь мне?» — прохрипел Дзень. Безымянный мастер моргнул. «Потому что понимаю. Ты действуешь так, как думаешь, будет лучше для общего блага. Когда-то я был мастером ассасинов при императорском дворе и ради общего блага забирал жизни. Хотя в чем вообще заключается общее благо? Кто это решает? Тот, у кого есть сила. Мне тебя не остановить, но я могу направить, дать совет в надежде, что ты выберешь лучший путь. Я хотел бы надеяться, что ты в какой-то мере все же считал себя учеником Дэдзи, а значит, готов последовать его уроку. Выбирать, руководствуясь любовью, а не жадностью или ненавистью». Безымянный мастер будто пронзил Дзене раскаленным клинком. Его слова пробудили воспоминания о Дэдзи, лежащем в луже крови и взирающем на него. «Надеюсь, что в своем выборе ты будешь руководствоваться любовью, а не местью. Надеюсь, ты вспомнишь, какую цену заплатил за власть». «Подожди!» — выдохнул он, но безымянный мастер исчез так же, как и появился. Ни малейшего дуновения ветра, никакой дрожи теней. А Дзень остался стоять под небом, усыпанным звездами. Впереди его ждал долгий путь — отыскать Алого Феникса, снять печать со второй части классики богов и демонов. Даже справься он с этим, ему все равно потребовалась бы сила бога-демона, чтобы призвать всадников смерти и повести их на войну против элантийцев. Нельзя было делать все это, медленно теряя рассудок. В коридоре лежали осколки чайника, и Дзень остро ощутил отсутствие Шандзюня. По полу был разлит теперь уже остывший отвар. Дзень перевел взгляд на юго-запад. Таился ли ответ на, казалось бы, неразрешимый вопрос в вечном городе, которым когда-то правили легендарные бессмертные? Смог бы он использовать силу бога-демона и оставаться в здравом уме? И если так, было ли у него будущее после этого? Жизнь, остаток которой он провел бы слань, в затуманенной дождем горной деревушке. Он собирался найти город бессмертных. Дзень наполнил себя демонической ци, чувствуя, как та потекла по телу. Перед ним открылась печать врат, ведущая в пустыню, в город, что был освещен яркой луной и окутан черным пламенем его ци. Не оглядываясь, Дзень прошел сквозь печать.